Глава 7. Новый стрелок. Одному из слуг было велено спешиться и отдать свою лошадь Квентину Дорварду. Юный шотландец в сопровождении своих воинственных соотечественников двинулся крупной рысью по направлению к мрачному, столь поразившему его еще утром замку Плесси, своему будущему обиталищу. Дорогою, в ответ на расспросы дяди, молодой человек подробно изложил свое утреннее приключение. И хотя сам он не видел в нем ровно ничего смешного, рассказ его был встречен взрывом дружного хохота. «А все-таки дело дрянь», — сказал дядя. «И какого черта понадобилось этому безмозглому мальчишке возиться с мертвецом? Да еще с окаянным язычником, еретиком или мавром? Кто их там разберет? Если бы он поссорился с людьми Приво из-за красивой девушки, как случилось с Майкелем Моффатом, в этом был бы хоть какой-нибудь смысл», — заметил Кеннингем. «А по-моему, здесь дело касается нашей чести», — воскликнул Линдси. «Черт бы побрал этого негодяя Тристана с его гнусными молодцами! Как они смеют путать наши шотландские шапки с тюрбанами этих бродяг? Это оскорбление! Если же у них такое плохое зрение, что они не видят разницы, так мы их полечим по-свойски. Дядя, что это за люди, о которых вы сейчас говорили?» — осведомился Квентин. «На этот вопрос, племянник, ответить довольно трудно. Этого толком никто не знает. Во всяком случае, мне известно лишь, что они поселились здесь 2 года тому назад и прожорливы, как саранча». «Разве они такие зловредные?» — спросил Дорвард. «Еще бы», — сказал Кеннингем. «Ведь они язычники и еретики. Они не признают настоящего Бога и его святых. Воруют все, что попадает под руку. Кроме того, они колдуны». «Говорят, что у них среди женщин много красивых», — заметил Гутри. «А водятся эти бродяги где-нибудь еще, кроме Франции?» — осведомился Линдси. «Как же! В Германии, Италии и Англии они бродят целыми ордами», — ответил Меченый. «Только одна Шотландия, благодарение Господу, еще свободна от них». «Наша страна слишком холодна для саранчи и слишком бедна для воров», — вставил Кеннингем. «А может быть и потому, что наши горцы не потерпят других воров, кроме своих собственных», — опять заметил Гутри. «Прошу не забывать», — обиделся Меченый, — «что я сам уроженец горного Ангура, и что почти все горцы Глена — мои родственники. Я не потерплю, чтобы их поносили в моем присутствии». «Но ведь вы не можете отрицать, что они воруют скот», — сказал Гутри. «Угнать стадо овец еще не значит быть вором», — возразил Меченый. «Я готов это утверждать где и когда угодно». «Бросьте, друзья», — вмешался Кеннингем. «Не надо ссориться. Подумайте, какой это дурной пример для молодого человека. Я закажу бочонок вина. Чтобы скрепить нашу дружбу, мы выпьем и за горную, и за низменную Шотландию, если вы согласны быть сегодня моими гостями». «Согласны, согласны», — закричал Меченый. «А я поставлю другой бочонок, чтобы запить нашу размолвку и спрыснуть вступление моего племянника в нашу дружину». Когда отряд приблизился к замку, решетка была немедленно поднята, мост спущен, и стрелки по одному въехали в ворота. Но когда настала очередь Квентина, часовые скрестили перед ним копья и приказали остановиться. В ту же минуту с крепостных стен на него был направлен ряд мушкетонов и натянутых луков. Эта предосторожность строго выполнялась даже в тех случаях, когда чужестранец являлся в замок в сопровождении стрелков, принадлежавших к его гарнизону. Людовик Меченый, нарочно остановившийся подле племянника, дал необходимые объяснения, и после долгих переговоров Дорварда пропустили в замок и повели под сильным конвоем в помещение лорда Кроуфорда. Лорд Кроуфорд, шотландский вельможа, был одним из последних, еще уцелевших обломков доблестной дружины шотландских рыцарей, долго и верно служивших Карлу VI в его кровавых войнах, утвердивших независимость Франции и изгнавших англичан из ее пределов. Еще юношей он сражался под знаменами Жанны д'Арк и был чуть ли не последним из шотландских паладинов, так охотно обнажавших свой меч за Лилию против общего врага Англии. Перемены, происходившие в Шотландии, а может быть и долгая привычка к Франции, к ее климату и обычаям, заставили старого вельможу окончательно оставить мысль о возвращении на родину. Еще более утвердило его в этом решении то обстоятельство, что, занимая высокое положение при дворе Людовика, он, благодаря своему открытому и честному характеру, приобрел огромное влияние на короля. Людовик, плохо веря вообще в человеческую добродетель, питал, однако, неограниченное доверие к Кроуфорду и подчинялся его влиянию тем охотнее, что его телохранитель никогда не вмешивался ни в какие дела, кроме тех, которые так или иначе касались его служебных обязанностей. Людовик Меченый и Кеннингем последовали за Дорвардом и его конвоем в помещении своего начальника. Благородная наружность старика и глубокое уважение, которое ему оказывали гордые, никого, по-видимому, не уважавшие горцы, произвели на молодого человека сильное впечатление. Лорд Кроуфорд был высокий, бодрый и худощавый старик, сохранивший еще всю силу, если не гибкость молодости. Он также легко выносил походы и тяжесть оружия, как любой из его солдат. Его суровое загорелое лицо было все изрыто шрамами, а глаза, видавшие вблизи смерть более чем в 30 кровопролитных сражениях, выражали скорее спокойное презрение к опасности, чем необузданную отвагу. В ту минуту его высокая прямая фигура была укутана в просторный халат, подпоясанный ремнем, с заткнутым за ним кинжалом в богатой оправе. Старик сидел на софе, покрытой оленьей шкурой, с очками на носу, которые были только что изобретены в то время, и читал объемистую рукопись. При входе неожиданных посетителей лорд Кроуфорд с видимой досадой отложил в сторону рукопись и спросил на своем родном языке: «Зачем я вам опять понадобился?» На это Меченый, пожалуй, с большим почтением, чем он выказал бы самому Людовику, подробно объяснил затруднительное положение своего племянника, заключив свою речь просьбой о заступничестве. Лорд Кроуфорд внимательно его выслушал. Он добродушно улыбнулся наивности юноши, бросившегося на помощь повешенному, и озабоченно покачал головой, когда узнал о стычке шотландских стрелков со стражей Приво. «Когда же вы, наконец, перестанете ввязываться в подобные истории?» — рассердился он. «Сколько раз мне повторять, в особенности тебе, Людовик Лесли, и тебе, Арчи Кеннингем, что солдат на чужой стороне должен вести себя скромно и прилично, если он не хочет переполошить всех собак на дворе. Впрочем, уж если вы не можете жить без ссор, то во всяком случае лучше поссориться с этим негодяем Приво, чем с кем-нибудь другим. На этот раз я даже не стану бронить тебя, Людовик, ибо с твоей стороны было вполне естественно вступиться за родственника. Мы не дадим молодца в обиду. Подайте-ка мне ваши списки вон с той полки, и мы сейчас же впишем туда его имя, чтобы он мог пользоваться нашими привилегиями». «Позвольте вам сказать, ваша милость», — начал было Дорвард. «Да ты с ума сошел, братец!» — перебил его дядя. «Как ты смеешь заговаривать с его милостью?» «Не горячись, Людовик», — остановил его лорд Кроуфорд. «Послушаем, что он скажет». «Всего два слова. Не в обиду будь сказано вашей милости», — ответил Квентин. «Я уже говорил дяде, что я сомневался, поступать ли мне в вашу гвардию. Теперь же, после того, как я увидел благородного и опытного начальника, под командой которого мне придется служить, у меня нет больше сомнений. Я твердо решил стать в ряды шотландских стрелков, потому что вы мне внушили доверие». «Хорошо сказано, дружок», — засмеялся старый лорд, польщенный комплиментом. «Правда твоя. Опытность у меня есть. И, слава богу, я, кажется, умею ею пользоваться. И как подчиненный, и как вождь моей дружины». «Ну вот, Квентин, ты внесен в списки шотландской королевской гвардии. Ты назначен оруженосцем к твоему дяде. и теперь он твой прямой начальник. Надеюсь, ты будешь вести себя хорошо. Из тебя выйдет славный солдат, если верить твоей наружности. А ты, Людовик, пригляди, чтобы твой племянник поусерднее занялся военными упражнениями. Ибо на днях, может быть, нам придется скрестить копья и мечи с врагом. Клянусь мечом, славная весть, милорд! Долгий мир способен всех нас сделать трусами. Я и сам чувствую, что совсем размяк в этой проклятой клетке. Ну, уж так и быть. Послушай, что птичка пропела мне на ухо. Скоро в поле развернутся наши старые знамена. «За эту песенку я нынче же выпью лишнюю чарку, милорд!» — воскликнул Людовик Меченый. «Кажется, ты не прочь выпить и без всякой песенки, братец», — заметил на это лорд Кроуфорд. «Берегись, Людовик. Боюсь я, как бы тебе не пришлось когда-нибудь выпить другую и более горькую чашу твоего собственного приготовления». Несколько смущенный этим замечанием Лесли пробормотал, что вот уже несколько дней, как он не притрагивался к вину. Но ведь милорду известен обычай дружины спрыскивать вступление в ее ряды нового товарища. «Правда твоя. Я об этом совсем позабыл», — сказал старый вождь. «Я сам пришлю вам несколько стоп вина на подмогу. Но чтобы к закату все было кончено, слышите? Да смотрите, сегодня послать в караул людей понадежнее и уж, во всяком случае, не участников вашей пирушки». «Приказания милорда будут исполнены в точности», — ответил Лесли. «Мы не забудем выпить и за ваше здоровье, милорд». «Может быть, я и сам к вам зайду», — сказал лорд Кроуфорд. «Так, на минутку посмотреть, все ли у вас в порядке». «Милорд для нас всегда дорогой гость», — ответил Лесли, и вся компания вышла в самом веселом расположении духа, чтобы приготовиться к предстоящему пиру, на который Лесли пригласил человек 20 товарищей, обыкновенно обедавших с ним за одним столом. Солдатские пирушки незатейливы. Была бы выпивка да закуска. Больше ничего и не нужно. Но на этот раз Меченый позаботился раздобыть вина получше, пояснив собутыльникам, что старик тоже не упускает случая выпить, хоть и любит проповедовать воздержание. Готическая зала, служившая стрелкам столовой, была наскоро приведена в порядок. Разослали слуг за зеленым камышом, чтобы устлать им пол, а стены и стол убрали старыми знаменами, отбитыми у неприятеля. Следующей заботой было достать для молодого рекрута необходимое обмундирование и вооружение, чтобы он мог явиться на пир в приличном виде, настоящим шотландским стрелком, достойным дарованных его дружине привилегий, благодаря которым он мог теперь открыто презирать могущество и злобу всесильного Приво. Попойка удалась на славу. Гости веселились от души, тем более что к обычному веселью присоединилась еще радость свидания с земляком, так недавно покинувшим далекую, но страстно любимую родину. Стрелки распевали шотландские песни, рассказывали старинные предания о героях их страны, о подвигах отцов и дедов и вспоминали места, где они были совершены. Когда пир был в самом разгаре, и каждый старался вставить свое словечко, вспоминая далекую и милую Шотландию, явился, наконец, и лорд Кроуфорд. Он, как и предсказывал Меченый, едва высидел за трапезой короля и воспользовался первым предлогом, чтобы присоединиться к своим соотечественникам. Появление старого воина вызвало новый взрыв общего веселья. На верхнем конце стола для него заранее приготовили почетное место. Обычаи того времени, да и самый состав шотландской дружины, все члены которой были дворянами, вполне дозволяли ее начальнику, несмотря на его высокое положение, пировать запросто со своими подчиненными, нисколько не роняя своего достоинства. Однако на этот раз лорд Кроуфорд отказался занять приготовленное для него место и, попросив не обращать на него внимания, отошел к сторонке и, по-видимому, с большим удовольствием стал наблюдать за пирующими. «Оставь его!» — шепнул Кеннингам Линцию, когда тот предложил было вина старому начальнику. «Оставь его! Зачем погонять чужого вола?» Погоди, он и сам повезет. И действительно, лорд Кроуфорд, который сначала только улыбнулся, отрицательно покачав головой, и отставил в сторону стакан, предложенный ему Линцием, начал вскоре, будто в рассеянности, прихлебывать из него. Потом, вспомнив внезапно, что нельзя же не выпить за здоровье нового товарища, вступающего в их ряды, он предложил тост за Дорварда, встреченный, само собой разумеется, дружными и веселыми криками. Затем старый воин сообщил товарищам, что он уладил дело с мэтром Оливье. «А так как Бродобрей, как вам известно, не очень-то долюбливает Дживоглота», — прибавил он, «то он охотно помог мне добиться от короля предписания для Приво прекратить на будущее время всякие преследования Квентина Дорварда и не забывать о привилегиях, дарованных шотландской гвардии». Эти слова были встречены новыми оглушительными криками восторга. Стаканы были наполнены до краев, и все выпили за здоровье лорда Кроуфорда, благородного защитника своих соотечественников. Разумеется, почтенный лорд не мог не ответить на учтивость и тоже выпил, после чего, опустившись в кресло, он подозвал к себе Квентина и засыпал его расспросами о Шотландии, на которые юноша часто не знал, что ответить. В то же время старик продолжал помаленьку прихлебывать из стакана, вставляя изредка замечания насчет того, что шотландский джентльмен должен быть всегда общителен и не должен чуждаться веселой компании. Правда, молодым людям вроде Квентина следует при этом соблюдать большую осторожность, чтобы не впасть в излишество. Лорд наговорил по этому поводу кучу прекрасных вещей и толковал так долго, что вскоре его язык, усердно прославлявший воздержание, стал заметно тяжелеть и заплетаться. Между тем, с каждой новой распитой бутылкой воинственный пыл веселой компании все возрастал, и Кеннингам предложил, наконец, тост за славу французского королевского знамени. «И за ветер из Бургундии, чтобы его развернуть!» — подхватил Линций. «От всей души, какая еще уцелела в моем изношенном теле, принимаю ваш тост, дети мои!» Тотчас откликнулся лорд Кроуфорд. «И, несмотря на мою старость, надеюсь еще увидеть, как это знамя развернется». «Да что там? Слушайте, друзья мои!» — добавил старик. Вино сделало его болтливым. «Все вы — верные слуги французского короля. И я не вижу...» Почему бы мне вам не сказать, что сюда приехал посол от герцога Карла Бургундского с поручением далеко не миролюбивого свойства? «А, так вот почему, проходя недавно мимо Тутовой рощи, я видел там экипаж. Лошадей и свиту графа Крефкера», — заметил один из воинов. «Говорят, король отказался принять его в своем замке». «Хвала Творцу! И да внушит он его величеству мужественный и твердый ответ», — добавил Гутри. «Но в чем, собственно, дело? Что послужило причиной неудовольствия герцога?» «Ряд столкновений на границе», — ответил лорд Кроуфорд. «А главным образом то обстоятельство, что король принял под свое покровительство одну свою землячку, молодую графиню, бежавшую из Дижона, потому что герцог, ее опекун, хотел выдать ее замуж за своего любимца Кампо Бассо». «Она приехала сюда одна, милорд?» — спросил Линций. «Нет, с какой-то старухой-родственницей, тоже графиней, которая согласилась ее сопровождать». «Так», — заметил Кеннингам, — «а только захочет ли король вмешиваться в это недоразумение между графиней и герцогом, ее опекуном, который имеет на нее такие же права, какие имел бы и сам король над бургундской наследницей в случае смерти герцога? Ведь король — сюзерен герцога Карла». «Король поступит по обыкновению, сообразно своим политическим интересам», — сказал Кроуфорд. «Поэтому он и принял обеих дам неофициально и не поручил их покровительству своих дочерей. Он наш господин, но я думаю, с моей стороны сказать это не будет изменой, что он одинаково готов, смотря по тому, с кем имеет дело, либо преследовать дичь, как гончая, либо улепетывать, как заяц. Но герцог Бургундский не признает такой двуличной политики. Он потребует прямого ответа, — возразил Кеннингем. «Конечно», — ответил Кроуфорд, — «оттого-то и трудно рассчитывать, что переговоры кончатся мирно». «Да поможет им Господь хорошо поссориться», — воскликнул Меченый. «Лет 20 тому назад мне было предсказано, что я поправлю свои дела женитьбой. Как знать, что может случиться, раз мы начнем драться за честь и любовь прекрасных дам, как это описывается в старинных романах». «Это ты-то с твоим шрамом мечтаешь о любви прекрасных дам?» — сказал Гутри. «Лучше совсем не знать любви, чем любить цыганку-язычницу», — отрезал Меченый. «Довольно, довольно, друзья мои», — остановил их лорд Кроуфорд. «Не играйте острым оружием. Насмешка — не шутка. Успокойтесь и не ссорьтесь. Что же касается этой молодой дамы, то она слишком богата для бедного шотландского дворянина. Иначе я бы и сам не прочь предложить ей руку и сердце с моими 80 годами в придачу. Но это не мешает нам выпить за ее здоровье, потому что она, как говорят, изумительно красива». «Должно быть, ее-то я и видел сегодня, когда стоял поутру на часах у внутренних ворот», — сказал один из стрелков. «Стыдно, стыдно, Арно», — с неодобрением заметил лорд Кроуфорд. «Солдат никогда не должен рассказывать о том, что он видел, стоя на часах». «А кроме того», — добавил старик, помолчав и уступая своему любопытству после того, как он отдал должную дань дисциплине, — «почему ты думаешь, что это была именно графиня Изабелла Круа?» «Я ничего не думаю, милорд, я знаю только, что мой конюх Стит встретил погонщика мулов Догина, который возвращался из замка в Мельбери. И вот Догин предложил Стиду распить с ним бутылочку по знакомству, и, конечно, Стит охотно согласился». «Понятно, как не согласиться», — перебил рассказчика старый лорд. «Я давно собирался вам сказать, друзья, что надо бы вам изменить ваши порядки. Вы готовы пить со всяким встречным. Плохой обычай для военного времени, и его следует упразднить. Однако, Арно, в твоей истории еще нет конца, а потому давайте подкрепимся в середине. Обрежем сказку чаркой, как говорят наши горцы. Пью за графиню Изабеллу Круа и желаю ей лучшего мужа, чем этот негодяй-итальянец Кампобассо. Ну а теперь говори, Арно, что сказал погонщик твоему конюху». «Не в обиду будет сказано вашей милости», — продолжал Арно. «Он сообщил ему по секрету, что две дамы, которых он с товарищем отвез в замок, очень знатные особы. Они уже несколько дней тайно живут у его хозяина. Сам король посещает их и оказывает им высокие почести. Они скрылись в замке, по-видимому, из боязни встречи с бургундским послом графом Кривкером, приезд которого был заранее возвещен прискакавшим гонцом». «Вот так штука», — заметил Гутри. «Теперь я готов поклясться, что это пела графиня». «Сегодня, когда я проходил по внутреннему двору, до меня донеслись из Дофиновой башни пение и звуки лютни. Ничего подобного я никогда не слыхал в нашем замке и подумал, не поет ли это какая-нибудь фея. Я стоял и не мог двинуться с места, хотя знал, что обед давно готов и что меня ждут. Я окаменел и стоял как...» «Как осел, Джон Гутри», — перебил его начальник. «Твой длинный нос чуял обед, твои длинные уши слышали музыку, а твой короткий ум не мог решить, чему отдать предпочтение». «Но что это? Уж не к вечерней ли благовестят? Не может быть, чтобы было так поздно. Верно, это дурак Пономарь зазвонил часом раньше». «Нет, Пономарь не ошибся», — сказал Кеннингем. «Вон и солнце садится». «Правда», — сказал лорд Кроуфорд. «Неужели же так поздно? Делать нечего, друзья мои, пора и честь знать. Тише едешь — дальше будешь. Поспешишь — людей насмешишь. Умеренность — мать всех добродетелей. Все это мудрые поговорки. Выпьем еще по чарочке за благоденствие нашей старой Шотландии. И марш каждый к своему делу. Собутыльники осушили прощальные кубки и разошлись. Почтенный лорд с величайшим достоинством взял под руку Людовика Меченого, как бы для того, чтобы дать ему кое-какие наставления насчет его племянника. Но в сущности он просто боялся, как бы его походка не показалась подчиненным менее твердой и уверенной, чем это подобало его высокому сану. Торжественно прошел он таким образом оба двора, отделявшие его помещение от залы, где происходило пиршество, наказывая по дороге Людовику, чтобы он зорко присматривал за племянником, особенно когда дело коснется вина и женщин. Между тем ни одно слово из того, что говорилось за столом о прекрасной Изабелле, не ускользнуло от молодого Дорварда. Когда его привели в каморку, крошечную комнатку, которую он должен был занимать вместе с молодым пажом своего дяди, он весь отдался сладким мечтам. Что если обитательница башни, эта очаровательная певица, пением которой он так восхищался, эта красивая служанка, подававшая утром завтрак дяде Пьеру, и эта знатная графиня, спасающаяся бегством от ненавистного жениха и жестокого опекуна, что если все они одно и то же лицо? Грезы нашего героя, которых не осмеливался нарушить его сожитель Виль Гарпер, еще долго, вероятно, играли бы разноцветными огнями, если бы не были прерваны появлением дяди. Меченый посоветовал племяннику поскорее ложиться в постель, чтобы завтра встать пораньше, так как ему предстоит сопровождать его, Лесли, в приемную короля, куда он назначен на караул вместе с пятью своими товарищами.